и тонкой гастрономии. Ростом и лицом русский вице-канцлер сильно напоминает Тьеры. Это такой же карманный министр или сладострастный гном, как острили сен-жерменские аристократы над главным сподвижником Луи Филиппа. Но еще выразительнее фигура вице-канцлерши. Это Матрона лет 50 с телосложением солдата и вспухшим лицом, преисполненным неодолимой надменности. Щеки ее, отвисая, оттягивают уголки рта, что придает ей вместе с выпуклыми глазами явное лягушачье выражение. Она пользуется неограниченным авторитетом в петербургском обществе, при дворе и в самой императорской семье. Это в значительной степени вызвано ее непримиримой ненавистью ко всякому либерализму. Благодаря ее личным связям и положению мужа, она является живым центром русской реакции и как бы представляет в Петербурге европейскую контрреволюцию. Все это сообщает ей непомерное самомнение и презрительную надменность к окружающим. Я узнал впоследствии, что среди русской придворной знати, чрезвычайно падкой на деньги, графиня Нессельроде выделялась необычайным любостяжанием. Известное корыстолюбие Уваровых и Чернышовых бледнело перед алчностью этой придворной дамы, прослывшей в Петербурге страшнейшей взяточницей. Недаром была она дочерью известного министра финансов Гурьева, которого Пушкин назвал в одной эпиграмме грабителем. К беседе о Пушкине графиня не осталась равнодушной. «Меня всегда изумляет, — изрекла она высокомерно и непререкаемо, — почему этот опаснейший бунтовщик, этот скверный, развратный и злой человек, которому не место в Петербурге, состоит еще при дворе великодушнейшего из монархов. Поэтам разрешается быть вольтерьянцами, — тонко заметил Барант. Если он вольтерьянец, то с ним и надлежит поступить, как с Вольтером, которого герцог Шабо-де-Роган велел избить палками, удивляясь, как эту меру еще не догадались применить к Пушкину. Иностранные дипломаты Геккерн и фон Либерман не принимали участия в разговоре о Пушкине. Я заметил, что они осторожно не вступали в обсуждение этой деликатной темы, впрочем, внимательно слушая говоривших. Когда же разговор принял более острый характер, они сели в стороне и стали беседовать на свою любимую тему о владетельных княжеских домах и знатных родах Европы. Прусский посол обстоятельно излагал различия между линией Гогенцоллернов-Зигмарингенов и Гогенцоллернов-Гехингенов. Геккерн в ответ с любезной обстоятельностью устанавливал разные направления генеалогических ветвей — Роганов-Рошфоров и Роганов-Шабо. Старая Нессельроде между тем продолжала свою политическую речь. Государь и Бенкендорф должны бдительно следить за этим поджигателем. При первой же возможности он покажет свои когти. Это злейший враг монархического принципа и старой европейской аристократии. Он готов был бы всех нас вздернуть на фонари.